«Ну что ж, я говорю ему, за важность. Она вдова, близких мужчин нет у ней. Александр скромен, не то что ты, повеса. Вот она и берет его, нельзя же ей одной». Он слушать ничего не хочет. «Нет, — говорит, — меня не проведете, я знаю. Всегда с ней в театре, я же, — говорит, — и ложу достану, иногда бог знает с какими хлопотами, а он в ней и заседает. Я уж тут не выдержал и расхохотался, так тебе и надо, думаю, болван». «Ай да, Александр, вот племянник. Только совестно мне, что ты так хлопочешь для меня». Александр был как в пытке. Со лба капали крупные капли пота. Он едва слышал, что говорил дядя, и не смел взглянуть ни на него, ни на тетку. Лизавета Александровна жалилась над ним. Она покачала мужу головой, упрекая, что он мучит племянника. Но Петр Иванович не унялся. «Сурков от ревности вздумал уверять меня, — продолжал он, — что ты уж будто и влюблен по уши в Тафаеву. Нет уж, извини, — говорю я ему, — вот это неправда. После всего, что с ним случилось, он не влюбится. Он слишком хорошо знает женщин и презирает их. Не правда ли?» Александр, не поднимая глаз, кивнул головой. Лизавета Александровна страдала за него. «Петр Иванович, — сказала она, — чтоб как-нибудь замять речь. — А? Что?» «Давеча приходил человек от Лукьяновых с письмом». «Знаю, хорошо. А на чем я остановился?» «Опять, Петр Иванович, ты стал сбрасывать пепел в мои цветы. Смотри, что это такое?» «Ничего, милые, говорят, пепел способствует растительности». «Так я хотел сказать...» «Да не пора ли, Петр Иванович, обедать?» «Хорошо, вели давать. Вот ты, кстати, напомнил об обеде. Сурков говорит, что ты, Александр, там почти каждый день обедаешь. Что, говорит, оттого нынче у вас и по пятницам не бывает, что будто вы целые дни вдвоем проводите. Черт знает, что врал тут, надоел. Наконец я его выгнал. Так и вышло, что соврал. Нынче пятница, а вот ты налицо». Александр переложил одну ногу на другую и склонил голову к левому плечу. «Я весьма благодарен тебе. Это и дружеская, и родственная услуга», — заключил Петр Иванович. «Сурков убедился, что ему нечего взять, и ретировался. Она, — говорит, — воображает, что я стану вздыхать по ней, ошибается. А я еще хотел, — говорит, — отделать этаж из окон в окна, и бог знает, какие намерения имел. Она, говорит, может быть, и не мечтала о таком счастье, какое ей готовилось. Я бы, говорит, не прочь жениться, если бы она умела привязать меня к себе. Теперь все кончено». «Вы правду, — говорит, — советовали, Петр Иванович. Я сохраню и деньги, и время. И теперь малый байронствует, ходит такой угрюмый и денег не просит. И я с ним скажу: все кончено. Твое дело сделано, Александр, и мастерски. Я теперь покоен надолго. Больше не хлопочи. Можешь к ней теперь и не заглядывать. Я воображаю, какая там скука. Извини меня, пожалуйста. Я заслужу это как-нибудь. Когда понадобятся деньги, обратись. Лиза, вели нам подать хорошего вина к обеду. Мы выпьем за успех дела». Петр Иванович вышел из комнаты. Лизавета Александровна посмотрела украдкой раза два на Александра и, видя, что он не говорит ни слова, тоже вышла что-то приказать людям. Александр сидел как будто в забытии и все смотрел себе на колени. Наконец поднял голову, осмотрелся, никого нет. Он перевел дух, посмотрел на часы — 4. Он поспешно взял шляпу, махнул рукой в ту сторону, куда ушел дядя, и тихонько на цыпочках, оглядываясь во все стороны, добрался до передней. Там взял шинель в руки, опрометью бросился бежать с лестницы и уехал к Тафаевой. Сурков не солгал. Александр любил Юлию. Он почти с ужасом почувствовал первые припадки этой любви, как будто какой-нибудь заразы. Его мучили и страх, и стыд. Страх подвергнуться опять всем прихотям и своего, и чужого сердца. Стыд перед другими, более всего перед дядей. Дорого он дал бы, чтобы скрыть от него.